Мечислав поднялся и прошелся взад-вперед. Его друг был прав. Вроде бы новая жизнь, а все равно мерзкое ощущение, поскольку, очнувшись в саркофаге, будешь знать, что ты сдох, что не справился, а тебя снова вытащили только за тем, чтобы еще раз окунуть в дерьмо. «Мечислав Дмитриевич», — раздался в пустой комнате голос Евы. «Чего?» — нехотя буркнул Молот. «Вы ведь собирались меня оставить, когда завтра пойдете в пятно?» «И оставлю. Если сгину там, ты понадобишься новому мне». Девушка встала и, преследуемая тонким лазерным лучом, подошла к нему. «Я думаю, что смогла бы тебе помочь там. Я подключена к ИИ, и он ослепнет, стоит нам войти в зону затемнения. Но я сама по себе мощный передатчик. Возможно, связь не оборвется. К тому же я самостоятельный искусственный интеллект, и если буду временно отключена от ковчега, то моих собственных мозгов это не уменьшит». Она совсем по-человечески положила руку ему на плечо и добавила с просящей интонацией: «Возьми меня с собой, я тебе пригожусь». Майор улыбнулся, глядя на полупрозрачную девушку, которая существует, пока есть лазерный луч из коробки ноутбука. За годы общения с людьми она сама стала человеком. Не полностью, но, сама того не понимая, она уже общалась как человек, а не как бездушная машина. Злилась, радовалась, упрекала. Жаль, любить не может. Хотя, наверное, она его любит только по-своему, по-электронному. «Хорошо, Ева, я возьму тебя с собой. И даже не потому, что ты действительно можешь быть полезна, а потому, что ты часть меня. Часть моей команды». Девушка улыбнулась и вернулась за стол, причем ее лицо выражало удовольствие. Она радовалась. Это не укрылось от Мечислава. Глядя на полупрозрачные пальчики с наманикюренными длинными острыми коготками, он подумал: а машины могут любить? Есть ли у Евы единички и нолики, отвечающие за любовь? Он видел мир и знал, что не все можно объяснить логикой. Например, когда хозяин машины пускает за руль постороннего, и та, что заводилась с полоборота, не заводится, что ни делай, но стоит хозяину занять свое место, как двигатель радостно начинает урчать. А компьютеры, так это вообще отдельная песня. А может любить искусственный интеллект? Программа? «Ева, у нас есть записи прошлых забросок?» «Конечно, Мечислав Дмитриевич. Вам которую?» «Начнем с первой». Было всего три выброски. На запись ушло около часа. Ничего интересного не нашлось. Вот в туман вошел отряд в сотню штурмовиков. Фоном идут запросы по рации, в ответ молчание. Через 40 минут смотреть на серое пятно надоело. Завтра на этот сумрак налюбуется. Быстрая перемотка ничего не дала, хотя если бы в сумраке произошло хоть малейшее движение, запись автоматически встала на паузу. Группу ждали 3 дня. Потом она официально была признана погибшей. Следующая запись была копией первой. На этот раз послали вдвое меньше народу. Входили с другой стороны. Результат прежний. Отсутствие связи, пропавшая группа, пустая запись. «Третью?» – неуверенно спросила Ева. Молот кивнул. Последняя операция проводилась ротой десантников во главе с бывшим майором ВДВ Сидорчуком, которого все называли просто Сидором. Вот над пятном раскрылись купола парашютов. Затем десантники один за другим скрылись в сером мареве. Майор привычно уменьшил масштаб так, чтобы захватить все пятно, и включил перемотку. Он не ожидал увидеть что-либо новое. Надо было просто для очистки совести посмотреть все материалы. Достав из кармана маленькую закрытую пепельницу и пачку сигарет, он прикурил и приготовился ждать. На 20-й минуте запись неожиданно встала на паузу. «Показать квадрат, в котором обнаружено движение», — приказал Молот. ИИ исправно выполнил команду и вывел на карту центр пятна. Время в углу экрана говорило, что это середина вторых суток. «Укрупнить!» Картинка исправно увеличилась. Мечислав вгляделся в серое марево. Прямо над ним 2 красных огонька. Это был сигнал бедствия, которое прежнее начальство либо проморгало, либо проигнорировало. Но факт был таковым. К середине вторых суток действий в пятне кто-то из ребят Сидора был жив. Мечислав хрустнул костяшками и сжал челюсть. Ничего не изменилось. Гачин, ублюдок, поступил так же, как чиновники в высоких кабинетах. Бросив людей в мясорубку, они тут же становились слепы и глухи. Ева, связь с директором. Да, Мечислав Дмитриевич. Карту пятна сменило лицо Тихоновой, которая удивленно смотрела на сердитого майора. Ольга Николаевна, есть результат по прошлым заброскам людей в пятно. Кто-то на вторые сутки дал сигнал о помощи. Две красные ракеты. Или его проморгали, или постарались не заметить. Но теперь это уже не важно. Важно то, что кому-то удалось выжить в пятне больше суток. Ваш вывод? Серьезным голосом спросила Ольга. Вывод простой. По какой-то причине наши люди могут войти в пятно, но не могут оттуда выйти. Вы никуда не пойдете, пристукнув кулаком по столу, строго произнесла Ольга. Мулат усмехнулся. Ольга приподняла кулачок, под которым обнаружилась впечатляющая вмятина. «Пожалейте мебель», – попросил Мечислав. «И я пойду в пятно в любом случае», – добавил он, глядя, как в глазах собеседницы разгорается недоброе пламя. «Просто придется выполнить второстепенную задачу – выяснить, что произошло с нашими людьми. Хотя я это выясню так или иначе». «Молот, только давай без энтузиазма, как в прошлый раз. Сделай дело и сваливай оттуда». В голосе железной леди прорезались заботливые нотки. «Как выйдет, Ольга Николаевна? Как выйдет?» Ева словно почувствовала настроение своего шефа и оборвала разговор. Майор несколько минут сидел, молча глядя на экран, по которому бегали точки, обозначающие людей. Неожиданно его затопила грусть, жуткая тоска. В голове забегали обрывки старых споров, ночные разговоры, ее смех. Что он приобрел? Служение? То, чем занимался всю жизнь. Служил не людям у власти, а стране, которая потом вытерла об него ноги. Теперь то же самое. Ради служения он убил женщину, которую любил. А любил ли? Не мог он разлюбить ее за два дня. «Не мог», – твердо произнес про себя Мечислав. «Получается, что он разлюбил ее раньше. Но когда? А что, если для него эти 11 лет тоже были? Просто он был не здесь, и все это время он жил без нее. Если бы она не встала на его пути, что ей мешало отойти в сторону, отступить? Ему ведь не нужна была власть». Его вытащили, чтобы он разгреб дерьмо от дорвавшихся до власти ублюдков. Почему она встала не на ту сторону? «Ты знаешь ответ», — сказала внутренняя я. «Знаю», — согласился Молот. «Она стала такой же, как они, поэтому я убил ее. И бережно храню образ той, кого увидел впервые на борту вертушки». «И как она выглядела?» Мечислав напряг память. Какие-то неуловимые черты, а образ... А образ исчез, растаял. Вот Арва в штурмовом костюме, вот она бежит к нему с метателем на руке, а вокруг горят дома. А того образа нет. Есть Арва-воительница, но нет Арвы-женщины. «Мечислав Дмитриевич!» — в четвертый раз позвала Ева, повысив уровень звука вдвое. Майор вскинул голову и уставился на голограмму. «Может, отменить операцию?» «Что?» — на мгновение растерялся Молот. «У вас потерянный вид, повышенный пульс, зрачки расширены, смотрите в одну точку, бормочете себе под нос, хотя я все прекрасно слышу». «Ева, отстань! Тоже мне психоаналитик нашелся!» «Выскажитесь! Я же видела вас сегодня ночью с этой блондинкой. Я видела, как вы ее... Простите за грубость, имели. Пока она строглась от оргазма и ничего не видела и не слышала, вы все бормотали. Это не она». Мечислав резко встал и вышел в коридор, хлопнув дверью и пробормотав. «Да пошла ты в жопу, аналитик херов». Несколько минут он просто стоял и курил. Когда третий окурок был раздавлен каблуком, вернулся в класс. Он чувствовал себя лучше. Состояние апатии было наглухо забито злостью. «Собирайся, у нас еще много дел», — Надо подготовить снаряжение». Ева послушно кивнула и исчезла вместе с монитором. На столе остался только пластиковый ноутбук размером чуть побольше записной книжки. Майор сунул его в карман и быстро пошел в сторону лифта. Когда двери лифта открылись на жилом уровне, в середине которого располагалась его квартира, майор замер. До квартиры было 50 шагов, до двери бара меньше 10. И плевать, что до 8 вечера никому не продают спиртное. Он второй человек в ковчеге. Майор уже повернулся к дверям столовой, за которой одновременно располагался и бар, как двери за спиной снова открылись, и кто-то тронул его за плечо. Нежно, аккуратно, без какой-либо угрозы. Если бы это было сделано резко, человек, зашедший сзади к спецназовцу, неминуемо получил локтем в лицо и поспешил бы к доктору, зажимая разбитый или сломанный нос. Но сейчас, не чувствуя опасности, Мулот повернулся, аккуратно сбросив руку, которая даже не пыталась его удержать. «Марина?» – удивленно произнес он. «А ты что здесь делаешь?» Главный доктор ковчега улыбнулась и взяла его под руку. «Я здесь, чтобы помочь», – тихо сказала женщина. «Тебе нужно отдохнуть». «Мне нужно выпить», – отрезал майор. В нем опять начала закипать злость. «Тебе не надо пить. Хотя, если хочешь, пей. Но завтра вместо тебя пойдет гюрза или лопата». Эти слова мгновенно остудили порыв Мечислава. Она права. Не важно, сколько будет выпито, важно, что завтра он останется здесь. День клонился к вечеру. Оказывается, Молот просидел за картой чуть дольше, чем планировал. «Пошли. Я провожу тебя, дам несколько таблеток, и уже утром ты встанешь свежим и бодрым. От твоего отчаяния не останется и следа». И Мечислав согласился. Недавние мысли, вспышка гнева, слова Евы – все это странно ударило по нему. Он почувствовал себя уставшим, разбитым и абсолютно пустым. И кое-что еще он знал наверняка. Если эту пустоту ничем не заполнить, работой, женщиной, войной, она поглотит его. За этими мыслями он не заметил, как они дошли до его квартиры. «Сын дома?» «В интернате». Двери распахнулись, и Марина, пропустив Мечислава вперед, словно опасалась, что он сбежит, вошла следом. Про бардак, что они устроили с Ривой ночью, она ни слова не сказала, только удивленно изогнула бровь. «Я скажу завтра, чтобы комнату прибрали. Нехорошо выйдет, если сын увидит». «Спасибо», — искренне поблагодарил майор. Черная вода полилась в стакан, а следом туда отправились две таблетки. Вода зашипела, напитываясь каким-то газом. А рядом легла еще одна, напоминающая капсулу. «Эту проглотить и запить вот этим», – женщина показала на стакан. Майор, как человек военный дисциплинированный, выполнил указания в точности и мгновенно свалился на диван. Марина укрыла молота одеялом, положила под голову подушку, с трудом забросила на диван ноги. «Справилась?» – раздался мужской голос от двери. «Да, Саша, все хорошо», – обернувшись и заметив мужа, произнесла она. «Он просто сорвался. Слишком много навалилось». «Знаешь, кто такой Железный Феликс?» – спросил крейсер. «Дзержинский?» «Он. Этот парень стальной. Я поражаюсь, как он еще не спятил. Для одной жизни этого много, а тут всего пару месяцев прошло. Ладно, не будем ему мешать». Марина положила ноутбук майора на стол, и тут же появилась голограмма Евы. «Спасибо огромное, Марина Владимировна. Я опасалась, что он сорвется». «Ты умница», – похвалила и докторша. «Ты о нем хорошо заботишься. Но ему нужна настоящая женщина. Сильная, несгибаемая. Такая же, как он». «Арва была такой, но ее больше нет», – грустно заметила Ева. «Дай ему время. Главное, не допускать подобных срывов». «Вы получили видео из класса?» Марина кивнула. «Это меня встревожило. Его нужно отвлечь, иначе он сломается. И завтрашняя операция – лучшее для этого средство». «Александр Михайлович», – обратилась Ева к стоящему позади жены капитану. «Вы не могли бы подготовить снаряжение майора? Завтра с утра будет уже некогда, и он будет винить себя. Я сделаю. Спасибо, поблагодарила супругов Ии. А теперь, если не возражаете, я немного поработаю. Те кивнули и вышли. Дверь за ними закрылась. «Ты думаешь, к завтрашнему дню он будет в порядке?» Раздался из динамика голос Тихоновой. «Да, директор. Эта операция важна для него не меньше, чем для Ковчега. То, что произошло сегодня, копилось последние месяцы. Первая трещина появилась, когда он сам убил Арву. Что бы он ни думал или не говорил, но он по-прежнему любит эту женщину. Просто сцепив зубы, в одиночку борется с этой потерей. Чем мы можем помочь? Ничем. Или он справится сам, или вскоре вы его будете воскрешать заново. И придется использовать материал, который был получен до того, как он ее убил. У нас нет времени воскрешать его и заново вводить в курс дела. Тогда придется положиться на Мечислава. Думаю, он справится. Хорошо, согласилась Тихонова. Я буду ждать. Следи за его состоянием и сразу докладывай, если он начнет вести себя странно. Хотя он всегда себя так ведет. Связь прервалась, и комната погрузилась в тишину. Свет, повинуясь команде Евы, погас. Осталось только свечение монитора, напротив которого сидела голографическая девушка, что-то печатающая на сенсорной виртуальной клавиатуре, и темнеющее окно с любимым видом Мечислава, снежным домбаем без туристов и горнолыжников.